Драконья аура. У пользователя есть аура дракона, а точнее, аура небесного дракона, которая своей интенсивностью привлекает к себе других сверхъестественных существ. Тем не менее, эта аура, по-видимому, оказывает определенное влияние на противоположный пол, предоставляя пользователю 5% за 10 хар шанс получить один бонусное очко отношений при получении очков отношений с представителями противоположного пола. Титулы. Красный император драконов. Вы, красный император драконов, обладатель усиливающего механизма и владелец Драйгагаха. Этот титул привязан к игроку и не может быть изменен, но также позволяет вам экипировать дополнительный титул. Этот титул дает игроку несколько бонусов. Прежде всего, каждый раз, когда вы повышаете уровень, поскольку драконы обычно обладают высокой харизмой, вы будете получать одно дополнительное очко хар каждый раз, когда вы повышаете уровень. Кроме того, за каждые 5 уровней вы получите бонус в размере 10 СП. «Так вот почему ты прогрессировал с черепашьей скоростью», — сказал Драйк, возмущенный тем, что увидел в системе. Ему тоже не нравилось то, что он читал. Из-за этого Иссей до сих пор не мог наложить усиление больше 2 раз. Там даже говорилось, что ему нужен 10-кратный уровень для разблокировки крушителя баланса. Глава 16. Несмотря на крик Драйга, Соломон оставался спокойным. Это то, что здесь сказано. Жизнь Иссея, как и моя душа, были затронуты системой. Сейчас я вспомнил, что на смертном одре экран, подобный этому, появился передо мной и кратко сообщил мне, что я буду перенесен куда-то еще. Я думаю, что из-за вышеупомянутых аномалий и повреждений я потерял часть своей памяти, способность общаться вне разума, как сейчас, и мои реальные функции как навыка. Тем не менее, посмотрите на эти штуки, сказал Иссей, глядя на экран, прежде чем продолжить обучение. Подождите, слабая магическая близость, оно разве не будет исправлено? Боюсь, что нет, Иссей, сказал Соломон. Вполне вероятно, что у тебя всегда была слабая близость к магии с самого начала, но мы не смогли сказать это из-за повреждений. Иссей вздохнул в легком поражении, обнаружив, что его магия была слабой, что было ударом по его гордости. По крайней мере, теперь у него было больше ответов, но также и больше вопросов. Ну, на самом деле, был только один способ ответить на них. Делай то, что ты делаешь каждый раз, когда начинаешь играть в игру, и проходи обучение. Обычно это также давало опыт в конце, так что, возможно, Иссею не нужно будет много работать для поднятия своего уровня до 10. Продолжим. Он позволил обучению продолжиться на следующей странице, хотя оно не показывало ему упомянутых эффектов статуса, что он нашел странным. Ему также было любопытно узнать о некоторых других вещах, упомянутых там, например о том, что такое драконья аура и отношения. Спасибо. Кроме того, у вас есть свой инвентарь, теперь все удобнее. Игрок начинает с 15 слотов инф, каждый из которых может вместить стопку из 64 одинаковых предметов, которые можно складывать друг с другом. Нескладываемые предметы занимают один слот инф. Предметы, используемые в настоящее время, не занимают места в инф. По умолчанию игрок будет получать 5 слотов инф каждые 5 уровней. Слоты для снаряжения, тело, снаряжение, голова, шея, торс, руки x2, ноги x2, ладони x2, пальцы x10, слоты снаряжения, другое, основное оружие, вторичное оружие, святой механизм, усиливающий механизм, лангин, свободных слотов инф, 20, деньги, 10 иен, инвентарь для Иссея и Кураки, Драйга и Соломона выглядел как изображение Иссея в полный рост в его нынешней одежде с несколькими слотами вокруг него и целым списком рядом с ним с 15 пустыми квадратными слотами. «Так это инвентарь, да», — сказал Иссей, пытаясь понять, как его использовать. В качестве испытуемого он выбрал одеяло, которым он сейчас укрывался, чтобы укрыть себя и Кураку, и протянул его к окну, наблюдая, как оно впитывается и начинает храниться внутри с небольшим описанием под ним. «А во, это как карманное измерение для хранения, ня», добавила Курака, после чего Иссей вытащил одеяло. «Хм, это действительно должно быть полезно», заметил Соломон. «Похоже, что в нем также можно хранить деньги, а это означает, что тебе, возможно, не придется носить с собой бумажник. Далее в нашем списке у нас есть вкладка «Задания», но, поскольку на момент открытия у вас нет активного важного задания, она будет бесполезна. Эта вкладка проста, она позволяет отслеживать ваши задания и видеть, какие из них еще предстоит выполнить. Кроме того, как у вкладки «Инвентарь», так и у вкладки «Задания» есть дополнительные параметры. У вкладки «Инвентарь» есть кое-что, называемое косметической броней, что означает, что если вы решите, вы можете полностью скрыть все экипированные вещи и заменить их обычной одеждой. Что касается вкладки «Задания», это простая функция автоматического сбора наград за задания, которые попадают прямо в ваш инвентарь. Включение этого не наносит никакого вреда, но это означает, что вам нужно помнить о своем инвентаре. Награды не будут собираться, если в нем нет места. Далее, «Нахальный жеребец», находится вкладка «Отношения». Этот раздел позволяет отслеживать, насколько вы нравитесь человеку, как в дружеском, так и в романтическом плане. Не волнуйтесь, изменить ситуацию проще, чем кажется, поскольку у каждого человека в отношениях есть небольшое описание того, как этот человек видит вас. Вот ваши нынешние отношения. Курака Тадзё, 88-100. Она влюблена в тебя, видя в тебе хорошего человека с храбрым сердцем. Ну и желает трахнуться, чтобы завести котят. Ня. Курака взвизгнула, читая этот раздел, и румянец залил ее лицо. Н, не слушай эту чушь, Иси. Это ложь, ня. Подожди, так ты не любишь меня? Спросил Эссей, поняв, что имела в виду Курака, и решив немного подразнить ее по этому поводу. Это не так, ня, сказала она, защищаясь. Первая часть верна, но я не настолько сильно хочу иметь детей, ня. Эссей немного задумался. Ну, я имею в виду, я знаю, что сверхъестественные существа на самом деле стареют не так, как обычно, но в твоем возрасте женщина могла бы. Я не хочу детей сейчас, ня, крикнула Курака, полностью покраснев. «М, может быть, однажды с тобой», она пробормотала последнюю часть, чтобы он ее не услышал. «В любом случае, давайте докопаемся до сути этой штуки, хорошо?» Соломон и Драйк вздохнули, а Эссей немного усмехнулся. «Если верить системе, то Эссею лучше быть осторожным. Это, и он должен обязательно использовать защиту. Магазин станет более доступным для вас в будущем, но в настоящее время вы можете продавать только те предметы, за которые можно получить некоторую денежную прибыль. Во всяком случае, это конец основного обучения. Но есть два других обучения, которые объяснят вам эффекты статуса и боевую сторону системы, которая должна быть каким-то образом активирована. Мой совет – просто коснитесь текущего эффекта статуса». Услышав это, Иссей снова открыл свою страницу статистики и увидел там статусный эффект, который дал ему навык Соломон. «Похотливые желания», да, он сосредоточился на нем, и, конечно же, послышался звон. «Поздравляем с открытием обучения по эффектам статуса, игрок. Как вы, возможно, знаете, эффекты статуса – это эффекты, которые могут либо нанести ущерб, либо принести пользу. Наиболее распространенными из них являются следующие. Незначительное кровотечение – минус 5% хп мин, может складываться до 5 раз. Среднее кровотечение – минус 10-20% хп мин, может складывать до 3 раз. Сильное кровотечение, минус 25-40% хп мин, не может складываться. Возможности исцеления уменьшены на 50%. Малый ожог, минус 10% хп мин. Возможности исцеления уменьшены на 5%. Тяжелый ожог, минус 25% хп мин. Возможности исцеления уменьшены на 50%. Слабый яд, минус 3% хп мин. Точность ранее шанс попадания, снижена на 5%. Средний яд, минус 7% хп мин. Точность снижена на 5%. Сила и ловкость уменьшены на 10%. Сильный яд, минус 12 хп мин. Точность снижена на 10%. Сила и ловкость снижены на 15%. Смертельный яд, минус 20% хп мин. Точность, сила и ловкость уменьшены на 25%. Убийственный яд, убивает пораженного, когда таймер достигает 0. Излечивается только с помощью комбинации исцеления и божественной магии. Паралич, тот, кто поражен этим, не может двигаться. Частичный паралич, тот, кто поражен этим, не сможет пошевелить определенной частью своего тела. Перегрев, пострадавший будет терять 10% хп 2 минуты, пока его хп не упадет до 0, если только он не найдет способ охладиться. Кроме того, эффект статуса обезвоживания будет вызван через 10 минут. Точность снижена на 40%. Обезвоживание. Пострадавший будет терять 5% здоровья в минуту, если не восполнит жажду. Точность снижена на 20%, сила снижена на 15%, ловкость снижена на 28%. Истощение. Когда выносливость падает ниже 10%, срабатывает этот статусный эффект. Минус 50% силы и ловкости. Минус 25% точности. Минус 30% магии. Берсерк. Пострадавший получит плюс 300% к своей силе, магии, ловкости и стойкости. Ранее было дур, но взамен потеряет чувство рациональности, способность отличать друга от врага и, вероятно, не сможет себя остановить. Безмолвие. Затронутый не может использовать магию в любой форме. Очарование. Человек, находящийся под действием этого статусного эффекта, будет делать все, что скажет заклинатель. Сон. Пока вы спите, вы остаетесь открытым для атак, однако регенерация ХП, выносливости и маны увеличивается. После здорового 8-часового сна ваши ХП, выносливость и мана будут полностью восполнены. Слепота. Слепота может быть наложена на несколько мгновений или навсегда. Слепота приведет к падению вашей точности до 0 и минус 70% ловкости. Голодание. Здоровье пораженного будет уменьшаться на 3% в минуту, а скорость регенерации выносливости снижается на минус 50%. Оглушение. Оглушенные люди не могут атаковать или реагировать на атаки. В зависимости от уровня этого эффекта требуется определенное количество ударов, чтобы этот эффект исчез. Незначительное обморожение. Минус 10% ХП мин. Ловкость снижена на 7%. Среднее обморожение. Минус 15% ХП мин. Ловкость снижена на 15%. Точность снижена на 5%. Тяжелое обморожение. Минус 20% ХП мин. Ловкость и точность снижены на 20%. Полное обморожение. Нет потери ХП. Ловкость снижается до 0. Точность снижается до 0. Стойкость снижается на 75%. Это самые распространенные эффекты статуса, которые вы встретите. Однако есть еще много пользовательских, которые накладывают несколько эффектов, которых нет в этом списке. Ваш эффект статуса «Похотливые желания» является одним из таких эффектов. «Похотливые желания» – ваша любовь к представительницам слабого пола не то, что многие назвали бы очень красивым, особенно если вы глазеете на них. Этот эффект статуса делает так, что всякий раз, когда девушка ловит вас на извращении к ней, если не действуют другие факторы, она теряет 5 очков отношений, не говоря уже о том, что из-за этого вы не можете сосредоточиться, когда рядом сладострастная девушка. Соломон, закричал Эссей, глядя на эффект статуса. Даже Курака хихикнула, глядя на это. Серьезно, какого черта? 1000 женщин, Эссей, могли прийти по моему желанию. Может быть, я и был любимцем Бога, но даже у меня были свои пороки. Да, и одним из них был тот факт, что ты не мог держать это в штанах. Полностью виновен. Пройдя обучение эффектом статуса, вы также разблокировали возможность узнать больше о вкладке «Отношения». У нее есть секрет. Когда счетчик отношений достигнет 100, он зафиксируется на этом значении. Если вы действительно не облажаетесь и вам будет предоставлен новый навык, перк, титул или кто знает что еще. Кроме того, когда значения достигают 75, люди смогут видеть систему после прикосновения к вам. Пока активно главное меню, в случае с Куракой, это требование не обязательно. Ня, звучит хорошо, заметила Курака, все еще способная читать систему, касаясь Эссе. Наш счетчик отношений почти заполнен. Интересно, что ты получишь от меня, ня, что бы это ни было, я приму это. Эссе сказал с улыбкой, я имею в виду, что я практически получаю от тебя способность, так зачем мне отказываться от нее? Курака немного покраснела от комплимента. Вы получили 1 очко отношений с Куракой Тадзё. О, чуть не забыл. Вы можете отслеживать свои отношения, и количество очков появится в правой части экрана под изображением человека, которому они принадлежат. А теперь отправляйтесь на тренировочную площадку. Кто-нибудь еще начинает думать, что эта система действительно разумна. Драйк отметил, что текст звучал скорее по-человечески, чем механически. Вероятно, это ограниченный уровень разума. Тем не менее, Эссей, Курака, вы должны пойти на тренировочную площадку и посмотреть, что будет в последнем обучении. Чем скорее мы все узнаем, тем лучше. Предложил Соломон, и пара подчинилась, выйдя на тренировочную площадку. Там находился манекен, и Эссей встал напротив него после того, как он и Курака переоделась. Им еще предстоит поесть, так что это обучение помогло бы вызвать аппетит. И тут послышался звон. Глава 17. Бой, опасный акт сражения с другим человеком, существом или черт знает чем. Слушайте сюда, потому что это важно. Бой, по сути, всегда сила магия против стойкости. Тем не менее то, что ваша стойкость выше, чем сила или магия вашего противника на один, не означает, что он не сможет причинить вам вред. Это только означает, что ему будет труднее причинить вам вред. Некоторые участки тела уязвимы для ударов, поэтому обязательно защищайте эти участки и наносите удары по уязвимым местам противника при каждом удобном случае. Теперь, что касается урона, когда параметры стойкости сила магии равны, урон будет составлять не менее 100 за каждый удар, причем каждые 10 стойкости выше показателей силы или магии делают урон слабее на 10%, до тех пор урон совсем не перестанет наноситься. В тот момент, когда вы столкнулись с таким противником, вы облажались. Ваш урон рассчитывается, прежде всего, исходя из характера вашей атаки. Обычные атаки, такие как удары руками, ногами и т.д., а также немагические навыки используют ваш показатель силы, и математика проста. Если у вас 10 силы, то это 10 умножить на 100, плюс любые потенциальные бонусы от экипировки или навыков, но мы сейчас не имеем в виду их, что дает 1000 урона. То же самое с магией, когда вы используете что-то более магическое. Однако помните, это не значит, что вы можете мгновенно убивать людей. Их показатель стойкости снижает наносимый урон. Математика такая же, но в бою она работает так. 30 сил равно 3000 урона против 28 стойкости равно 2800 защиты, в результате чего в итоге наносится только 200 урона. Однако, если вам повезет, и вам удастся нанести удар по вышеупомянутым уязвимым местам, у вас есть шанс нанести критический или смертельный удар. Подробнее, ну, критическое попадание, это на 100% больше урона в итоге, но смертельное попадание приведет либо к тому, что у противника останется 100 или меньше хп, которые будут постоянно падать, либо к мгновенной смерти. Справедливости ради, в конце концов, это не имеет большого значения, поскольку смертельное попадание оставляет очень низкие шансы на выживание, если его не вылечить немедленно, если его вообще можно вылечить. Будьте осторожны, чтобы не получить удар в сердце, хорошо? Кроме того, у нас есть статистика ловкости и точности. Вот, что зависит от типа боя, который вы ведете. Когда вы находитесь в ближнем бою, используя, к примеру, свой кулак, это считается ловкостью против ловкости, и человек, обладающий более высоким показателем ловкости, имеет больше шансов уклониться от ударов другого и нанести удар быстрее. Когда речь идет о боях на средних и дальних дистанциях, это считается точностью против ловкости, при этом характеристика точности решает, попадает ли ваш удар или нет. Если ловкость противника выше, то он сможет увернуться, если ваша точность ниже. Однако это оставляет инт, мудр, хар и удачу вне уравнения, не так ли? Ну, это потому, что они мало способствуют бою. Их цели более полезны вне боя в целом, за исключением инт, который можно использовать в некоторых случаях. Понятно? Пробормотал Эссей, глядя на манекен. То есть, теоретически, если я ударю его, то нанесу некоторый урон. Да, он отдернул кулак и ударил по манекену, но также не заметил никаких повреждений, только звон. Перед его глазами появилось небольшое уведомление. Вы нанесли манекену в общей сложности 300 единиц урона. Манекен не поврежден, так как система распознала это как тренировку, предназначенную для проверки новых способностей игрока, и поэтому манекен не поддается разрушению. Это на самом деле страшно, прокомментировал Драйк. Мы думали, что манекен даже не был чем-то, над чем система могла иметь какую-либо власть, но она сделала его неразрушимым. Эта штука меняет реальность или что-то в этом роде. Я думаю, что это именно так, Драйк, прокомментировал Соломон, звуча так же обеспокоенно, как Драйк, но в то же время более собрано и спокойно по сравнению с драконом. Конечно, я не думаю, что у нас есть причины для беспокойства. Система, кажется, находится под контролем ИСЕ, но не в том масштабе, где она может использовать такие способности. И это хорошо. Драйк вздохнул. Мне потребуются сердечные лекарства, если так будет продолжаться. Мья, как ты, ИСЕ? Спросила Курака, подходя к нему. На самом деле я чувствую себя хорошо. Спокойно ответил он, глядя на манекен и замечая небольшой нанесенный урон. Судя по урону, его базовая характеристика составляла 14 стойкости, и он не использовал никаких усилений или драконьих выстрелов. Тем не менее, это странно. «И не говори, ня», — сказала Курака, немного надувшись. «Как это вообще работает? Что-то межпространственное. Я никогда не слышала о чем-то подобном, ня. Не спрашивай меня», — сказал Соломон. «Я сказал то, что знал, и ничего больше. Будем считать это подарком на день рождения», — саркастически сказал Эссей, скрестив руки на груди. «Едва проснулся, а мне уже сказали что-то настолько сумасшедшее, но, по крайней мере, у нас есть ответы». Он сказал: «Да, кто знал, что эта штука вызывает у тебя головную боль и мешает использовать крушитель баланса? Кстати говоря, он был указан рядом с твоими навыками, так что, может быть, ты сможешь использовать его сейчас, ХМ». «Это действительно так, как и сказал Драйк, ты должен был использовать его уже довольно давно, и, поскольку система исправлена, она, возможно, наконец-то предоставила тебе доступ к нему». Соломон тоже сказал, но потом посмотрел на страницу навыков. «А, неважно, не сейчас, здесь сказано, что сначала нужно подняться до 10-го уровня. Ну, я думаю, мне нужно только». Затем откуда-то из ниоткуда послышался звон. «За прохождение обучения вы получили 1000 опыта. Извините, но это обычная сумма, которую вы получаете, когда заканчиваете обучение. Поздравляем, вы прокачались до 10 уровня. Разблокирован навык, чешуйчатая кольчуга, или неважно, попробуем». Эссей продолжил, затем снова быстро открыл страницу со статистикой, чтобы посмотреть на нее. Эссей Хёда. Титул: Красный император драконов. Уровень: 10-785-10725 опыта. ХП: 2210-2210, 1 ХП мин. Выносливость: 1850-1895, 1 вин мин. Мана: 1760-1760, 1 ман мин. Сил: 18. Ловкость: 19. Магия: 14. Стойкость: 16. Точность: 14. Мудр: 34, плюс 20 от абсолютного уникального навыка. Соломон: Инт: 21. Хар: 23. Удача: 14. СП: 60. Эффекты состояния: похотливые желания. «Хорошо, моя статистика несколько плохая, но у меня много очков», – пробормотал Эссей, но потом посмотрел на Кураку, заметив, как она смотрит на него с легким замешательством. Он понимал ее, он тоже не совсем понял это, но, может быть, это было из-за его характеристики мудрой или того факта, что он был знаком с играми, но ему это казалось несколько более естественным. У него просто возникло ощущение, что именно такой должна быть система, а не бардаком, от которого у него заболела бы голова. «Подождите, головные боли, головные боли прекратились». Эссей наполовину вскрикнул от осознания, а потом обрадовался. «Наконец-то эти пытки закончились, я свободен». Глава 18. Курака хихикнула. «Ну, я думаю, это хорошая перемена», — она сказала. «Кроме того, это кажется довольно мощным, если подумать об этом. Я действительно с нетерпением жду, как это повлияет на твой рост и сформирует тебя как красного императора драконов, ня». Эссей улыбнулся словам Кураки и нашел время, чтобы посмотреть на нее, увидев первую женщину, которая у него была, и ту, которая растила и поддерживала его до сих пор. Однако, когда он это сделал, послышался звон. «Для наблюдения за своим партнером вы разблокировали навык. Наблюдение. Эссей, что случилось?» — спросила она, больше не прикасаясь к нему, так что не видя уведомления системы. «Кажется, я только что получил новый навык», — сказал Эссей, снова глядя на Кураку и замечая какие-то шутки, парящие над ее головой. «Курака Тадзё, Накашоу перевоплощенный дьявол, 2 епископа. Это навык наблюдения», — сказал Соломон, выполняя свой долг. «Он позволяет тебе наблюдать за существами и объектами, предлагая тебе основную информацию о них. Сейчас он находится на уровне 1, предлагая только имя и расу тех, на кого ты смотришь. Ня, это должно позволить ему обнаруживать любых сверхъестественных существ, которые пытаются сойти за людей», — заметила Курака. «Это очень полезный навык, ня». «Ага», — сказал Эссей, продолжая использовать наблюдение на Кураке. «Эй, Соломон, у этого навыка есть какая-то цена или что-то, А чем мне нужно знать? Да, но она незначительна. Вот, я открою вкладку с твоими навыками, чтобы ты мог проверить это сам. Наблюдение, уровень 1/100-400. Этот навык позволяет игроку наблюдать и видеть различную информацию о тех, за кем он наблюдает. Он работает как с существами, так и с объектами. Стоимость 1 вин за использование. В настоящее время на текущем уровне навыка он может раскрывать только имя и расу наблюдаемых существ, а также только название и назначение предметов. Все еще хороший навык, сказал Эссей, а затем снова использовал наблюдение на кураке, глядя на секцию расы. Два епископа, ня, это количество фигур зла, которое использовалось, чтобы превратить меня в дьявола. Она хвасталась. Я говорила тебе о них раньше. Точно. В любом случае, как насчет того, чтобы продолжить день? Она предложила. Я имею в виду, это твой день рождения, мы должны его отпраздновать. Эта система, возможно, застала нас обоих врасплох, но давай не будем зацикливаться на этом и вместо этого будем наслаждаться этим днем, ня. Эссей усмехнулся ее желанию повеселиться. Он догадался, что это имело смысл, учитывая, что большинство дней было посвящено тренировкам и учебе. Имея это в виду, они оба вернулись внутрь, отпраздновав это выпивкой и даже тортом, который Курака испекла накануне. Они даже спели караоке, где Драйк и Соломон исполнили убийственный дуэт, когда машина включила Хомициде в исполнении Логиция Минима. Он не знал, что Драйк может так читать рэп, и не знал, что у Соломона такой же талант. Но, очевидно, когда ты застрял в чьей-то голове, у тебя есть чертова куча свободного времени, поэтому ты, как правило, занимаешься чем-то, чтобы скоротать время, и рэп оказался одним из их занятий. Честно говоря, он действительно не ожидал этого от них двоих. Вечеринка продолжалась далеко за полночь, когда Эссей, поскольку Курака не возражала, был немного навеселе, а Курака была еще более чем навеселе. Она уже спала, распластавшись на футоне в его комнате, а ее грудь вываливалась из-под кимоно. Однако Эссей всегда становился более серьезным, когда был пьян, и этот раз не был исключением. В настоящее время он проверял свою вновь обретенную силу, осматривая ее. Празднование принесло ему еще одно очко с Куракой, что, по его мнению, было довольно приятно. Но что-то его тревожило. Если система пустоты могла сделать манекен неразрушимым, то разве это не означало, что она также могла делать такие вещи, как, например, возможность сказать ему, кто убил его родителей, кто поджег их в ту ночь, кто пытался его убить, кто заставил его встать на этот путь? Обычно он не задумывался над такими вопросами, но в его нынешнем состоянии он задумался. Он хотел ответов, и его разъедала мысль, что тот, кто это сделал, может быть все еще на свободе и свободно жить, думая, что им удалось его убить. Вокруг его с Куракой дома стоял барьер, который оповещал Кураку о любых злоумышленниках, и пока никто ничего не пытался сделать, никто не знал, что Красный Император Драконов жив, и что он рос и развивал свою силу. Он посмотрел на небо над собой, он не мог не задаться вопросом, что делали его родители. Были ли они счастливы на небесах? Он надеялся, что они на небесах. Он просто не может представить их двоих в аду или, как лучше объяснила Курака, в реке Стикс. Но в одном он был уверен: он станет достаточно сильным, чтобы найти и отомстить тому, кто их убил. Ожог на его руке, шрам, который он оставил, постоянно напоминают об этом. Задание получено. ХМ, месть дракона. Основная цель – выясните, кто убил ваших родителей, когда вам было 8 лет, и отомстите любым удобным для вас способом. Дополнительная цель – вернитесь в Куа, место, где все началось, и начните свое путешествие оттуда. Ограничение времени для задания. Нет данных. Награда за основную цель. Награда за дополнительную цель. 1000 иен, 2000 опыта. Наказание за провал. Смерть. Это задание было автоматически принято системой. Эссей не мог поверить своим глазам. Его первое задание было связано с его родителями и его целью. В конце концов, казалось, что в этом мире есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд, и этот факт заставил его улыбнуться. Если система так сильна, как он думает, то с ней ему нечего бояться. Он будет развивать эту силу, взращивать ее и овладевать ею. И когда придет время, он выполнит это задание и достигнет того, чего желает, мира. Мира себе и родителям. Глава 19. Следующий день после дня рождения Эссея и открытия системы был интересным. После сообщения о задании Эссей заснул, проснувшись на следующее утро рядом с Курокой. Они позавтракали, но именно тогда он рассказал ей о задании. «Вернуться в Куа», — повторила она, глядя на него невинным взглядом. «Разве ты не жил там до прихода в Мэй?» «Да, и задание говорит мне вернуться туда», — сказал Эссей, продолжая. Они вдвоем сидели за классическим столом с татами, поджав ноги под него. «Я не знаю, как мне это сделать, задание на самом деле не давало мне подробностей, но, возможно, я мог бы записаться в школу там. Кажется, я читал в интернете, что Академия Куа недавно стала совместной, так что, возможно, я мог бы подать заявку там. Но разве это не означает, что тебе тоже нужно переехать?» — обеспокоенно спросила Курока. «Тебе придется уйти и найти там место для проживания, и я сомневаюсь, что у тебя будет время вернуться сюда, ко мне». Она была опечалена возможностью ухода из Се, боясь остаться одна. Иссей был единственным, кто принял ее, даже зная, что она разыскиваемая преступница, и даже прислушался к ее эгоистичному желанию использовать его в качестве защиты. Однако ее мысли и мысли Иссея были прерваны, когда они услышали, как Соломон прочистил горло. Они двое все еще не совсем понимали, как он разговаривает с ними, но в основном предполагали, что это была форма телепатии. «Могу ли я предложить использовать еще одно из моих сокровищ, чтобы купить дом в Куа?» Уши Куроки навострились от этого предложения. У нее все еще были серьги, которые они взяли раньше. «Таким образом, вы двое могли бы переехать вместе. Конечно, это означало бы покинуть это место, которое служило нам столько лет домом, но это не значит, что вы никогда не вернетесь. Во время перерывов и прочего вы всегда можете использовать телепортацию и вернуться сюда, не говоря уже о том, что это место все еще может служить безопасным раем, если мы окажемся в страшных водах». «Соломон прав», — сказал Драйк, поддерживая своего старого друга. «Нет необходимости, чтобы вы двое были врозь. Кроме того, Иссей, мы с Соломоном обсуждали систему, и, что ж, оказалось, что ты можешь держать свой крушитель баланса в рабочем состоянии только около 45 минут с полной выносливостью в настоящее время. Но с учетом сказанного я также обратил внимание, что у тебя есть 60 очков характеристик, которые ты можешь использовать для повышения своей статистики». Драйк продолжил, звуча несколько более взволнованно из-за этой детали. «Может быть, ты мог бы сделать это сейчас, чтобы лучше использовать усиление, и, поскольку мы узнали, что твоя стойкость дает тебе больше выносливости при повышении уровня, это будет два зайца одним выстрелом». «Ну, ты не ошибаешься», — сказал он, соглашаясь с Драйгом. Глядя на его статистику и титул, он действительно получал бонусные СП каждые 5 уровней, а это означает, что он должен иметь возможность немного увеличить свою стойкость, чтобы получить больше выносливости и ХП, когда он снова повысит уровень, не говоря уже о возможности использовать усиление чаще, как сказал Драйк, что и правда было бы убийством двух зайцев одним выстрелом. «На самом деле, Иссей, могу я порекомендовать повременить с этим?» — сказал Соломон, что их смутило. «Соломон», — прорычал дракон, — «послушай, система говорит, что ты можешь получить больше характеристик, выполняя определенные действия, верно? Это означает, что тренировки должны повышать твою статистику, поэтому тебе не нужно будет использовать свои очки характеристик только для увеличения твоей стойкости, просто для того, чтобы чаще использовать свой святой механизм», — сказал Соломон, снова сияя мудростью. Иссей и Драйк должны были признать, что он был прав, но это не отменяло того факта, что у него все еще были довольно низкие характеристики, и он не мог часто использовать свой святой механизм. «Я не говорю не использовать их, просто помни об этом. Попробуй следующее. Добавь 6 очков в стойкость, затем используй 34 очка, как захочешь, когда тебе может понадобиться быстрое увеличение одной из характеристик. Думаю, это звучит справедливо», — Иссей ответил, и Курока поддержала его. «Ня, это значит, что тебе не нужно беспокоиться о том, что ты потратишь очки в плохую статистику», — она сказала. «Не совсем, но если ему когда-нибудь понадобится больше конкретной характеристики, тогда да», — сказал Драйк. «В любом случае, давайте вернемся к планам, ладно? О распределении очков мы можем подумать позже, сейчас нам нужно двигаться», — сказал Соломон, возвращая их всех в нужное русло относительно их плана. «Но куда?» — спросила Курока. «Сначала нам нужно найти дом в Куа, чтобы было где остановиться, и это должно быть место, которая не будет привлекать внимания. Мы не можем купить пентхаус, ня. Возможно, я смогу найти несколько предложений о продаже в интернете», — сказал Эссей, доставая свой телефон и ища любой свободный дом или большую квартиру на двоих в Куа. «Пока я ищу, Курака, можешь начать собираться, я присоединюсь к тебе, как только что-нибудь найду». «Ня, конечно», — она ответила, и они приступили к работе. К счастью, Эссей смог довольно быстро найти место, которое не особо выделялось. Он нашел нормальный дом на нормальном расстоянии от Академии Куа, а это значит, что ему не нужно беспокоиться об использовании поезда коммуны или чего-то в этом роде. Однако ему также нужно было зарегистрироваться на следующий учебный год, который начинался этой осенью. Куа, похоже, следовало более западной системе, поэтому ему нужно было быть готовым. Ему удалось найти в интернете форму заявки, которую он заполнил всей необходимой информацией. Ему нужно будет сдать экзамен, чтобы поступить, однако он отметил, что обучался дома. Он не волновался, поскольку у него были и Соломон, и Драйк. С их помощью он сможет легко попасть внутрь. «Верно, ты не можешь полагаться на то, что мы поможем тебе в жульничестве на тесте, Эссей», — сказал Драйк. «Драйк прав. Тебе нужно научиться обходиться без нас. Ты не можешь использовать нашу помощь для каждой мелочи, такой как простой экзамен». И Соломон тоже поддержал его. «Отлично». Выбросив этот план в окно, Эссей смирился с тем фактом, что ему, возможно, придется немного поучиться, чтобы попасть внутрь. Он не слишком беспокоился о том, чтобы попасть в Куа в целом, но знал, что должен оставаться в тени. Никто не мог узнать, что он был красным императором драконов, поэтому ему пришлось позаботиться о дальнейшем повышении своего навыка подавления ауры. Он полагал, что ему нужно будет часто использовать его, чтобы повысить его уровень. С этой мыслью Эссей пошел искать Кураку и обнаружил, что она собирает одежду. Он тоже начал помогать собирать вещи, и они вдвоем закончили к вечеру. После этого они вышли наружу, и Курака сосредоточилась на том, чтобы принести еще одно из сокровищ Соломона, а Эссей усилил ее. Вскоре после этого их банковские счета снова увеличились, и у них было достаточно денег, чтобы купить дом в Куа, но сперва они должны были добраться туда. Только был один вопрос. Основываясь на том, что Курака говорила о Куа, это было место с высокой сверхъестественной активностью, поэтому телепортация туда, хотя и была возможна, влекла за собой риск, если их обнаружат, но Эссей не беспокоился, и они все равно телепортировались, оставив здесь свои вещи. Глава 20. «Должна сказать, мисс Стадзё, что я более чем рада продать вам дом», — сказал агент по продаже. Они прибыли в Куа некоторое время назад, еще во второй половине дня, и сразу же отправились на встречу с торговым агентом, чтобы купить дом. Они были там прямо сейчас, осматривали место. Цена довольно доступная, учитывая район, и до Академии Куа довольно близко. «Я так понимаю, он ваш?» «О, он мой парень», — сказала Курака, даже не соврав женщине. Она говорила это с застенчивой улыбкой, и Эссей не стал ее поправлять. Не то чтобы им нужно было прятаться, они уже достаточно этим занимались. Курака прятала уши и хвост, была одета в джинсы и довольно обтягивающий топ на пышной груди, простая одежда, учитывая, что дома она в основном носила кимоно. Единственными разами, когда она носила более современную одежду, как это когда им нужно было куда-то выйти. Женщина была немного удивлена этой новостью, глядя на двоих. Не то чтобы она имела что-то против этих двоих, но в документах говорилось, что женщине перед ней было около 25, а мальчик был в позднем подростковом возрасте. Она знала, что некоторые мальчики предпочитают женщин постарше, так что, возможно, ей не стоит задавать вопросы. «Эй, ладно, если дом вам нравится, тогда мы можем завершить сделку. У меня в портфеле необходимые документы». «Чудесно», — сказала Курака, но ее прервал Эссей. «Подожди, Курака, я должен кое-что спросить», — сказал он, подходя к торговому агенту. «Можно ли внести изменения в дом? Это не будет противоречить нашему контракту, верно?» Женщина немного оживилась, мальчик перед ней задал хороший вопрос. «Ну, так и должно быть. Если переделки производятся за ваш счет и у вас есть разрешение от местной ратуши, то вам должно быть позволено переделывать дом по вашему желанию, пока вы соблюдаете границы», — она уточнила. «Это все, что вам нужно было знать». «Да, спасибо», — он ответил. Затем Курака пошла с агентом, чтобы завершить сделку, Иссей остался в доме и открыл свое меню заданий. Месть дракона. Основная цель. Выясните, кто убил ваших родителей, когда вам было 8 лет, и отомстите любым удобным для вас способом. Дополнительная цель. Вернитесь в Куа, место, где все началось, и начните свое путешествие оттуда. Ограничение времени задания. Нет данных. Награда за основную цель. Награда за дополнительную цель. 1000 иен, 2000 опыта. Наказание за провал. Смерть. Награды за основную цель этого задания были скрыты, а за дополнительную – нет. Однако Иссей признал, что дополнительная награда была не очень высокой, учитывая простоту запроса. Тем не менее, деньги и опыт не были лишними. Затем раздался звон, и он снова посмотрел на задание, когда появилось еще одно окно. Задание обновлено. Вы выполнили дополнительную задачу задания. Месть дракона. Желаете забрать награды? Да нет. Иссей не стал долго задерживаться на этом вопросе и нажал «Да», забирая награды. 1000 иены и 2000 опыта в целом было немного, но все же это было намного лучше, чем ничего, поэтому он взял их. Не то чтобы у него было что-то, что могло бы увеличить награду, например навык, который удваивал ее. Это было бы слишком мощно для чего-то подобного, даже если бы эта система могла сделать простой соломенный манекен неразрушимым. У нее должны были быть некоторые ограничения, верно? Тем не менее, он столкнулся с новой проблемой. Его усиливающий механизм. Из-за того, что система была повреждена раньше, он не мог нормально с ним работать, но теперь, если верить ей, он может ожидать, что у него будет бум силы. Наконец-то, но об этом позже. «Я думала, что этот агент никогда не уйдет», — сказала Курака, позволив своим ушам и хвостам снова дышать. То, что она принимает человеческую маскировку, несколько неудобно для нее, так как она предпочитает держать их на виду. «Итак, что теперь, ня? Теперь мне нужно подготовиться к Академии Куа», — сказал Иссей, глядя в окно в сторону Академии. Он знал, что это будет нелегко, так как место явно было престижным и не принимало кого попало. Если Иссей хотел, он должен был изучить и сдать экзамен, как упоминалось ранее, но чтобы сдать его, ему нужно было сдать как минимум на 85%. «Драйк и Соломон не помогут мне в этом, так что мне нужно подготовиться». Она подошла к нему, стоя рядом с ним. «Не волнуйся, Иси, я уверена, что ты сможешь это сделать и пройти. На самом деле, как насчет того, чтобы сделать это немного интереснее», сказала Курака, ее голос стал более соблазнительным, что привлекло внимание Иссе, на кошачьей лице появилась застенчивая улыбка. «Если ты сможешь пройти на 100% и получить высший балл, как насчет того, чтобы мы подняли наши отношения на новый уровень, ня?» Она провела рукой по краю своей рубашки, потянув ее и открывая ему еще больше декольте. Смысл был понят. «Я растопчу этот экзамен», — громко и с пылкой решимостью заявил Иссей, заслужив хихиканье Кураки. По крайней мере, он взволнован этим, — прокомментировал Соломон, разговаривая с Драйгом в уединении разума. Их мог слышать только Иссей, так как они не общались напрямую с внешним миром, чтобы Курака тоже могла слышать. «Действительно, должен признаться, кошка знает, как его на что-то мотивировать. Серьезно, напарник, стоит только какой-нибудь девчонке пообещать тебе немного, и ты спрыгнешь с обрыва», — прокомментировал дракон, чувствуя себя довольно обеспокоенным. Он не собирался отрицать это чувство. Его нынешний владелец, хотя и мог, нет, зачеркните это, теперь, когда у него была эта система пустоты или как ее там, он должен был в конечном итоге отшлепать Сазикса, как сучку демона, которым он был. Он разделял мнение Соломона относительно линии Гримари, кучки обольстителей, но в то же время слишком великодушных в отношении собственных слуг и крови. Курака хихикнула, ее лицо залило румянцем. «Тогда лучше начни учиться, Иси, не разочаруй меня, ладно, будет обидно, если…» Однако, прежде чем Курака успела закончить предложение, она кое-что вспомнила. Кое-что, что она, вероятно, должна была упомянуть в первую очередь, прежде чем вернуться в Куа. «Что-то не так, Курака? Обычно ты не замираешь на полуслове вот так», — сказал Иссей, заметив ее странную паузу. «Ну, я могла забыть упомянуть о некоторых здесь», — сказала она, и по ее лицу стекала капля пота. «Видишь ли, Куа официально принадлежит синтоистскому пантеону, как и вся Япония, но Куа был одолжен». «Одолжен, ты имеешь в виду, что они дали его кому-то или чему-то, и кого-то зовут Риас Гримари и Сона Ситри?» «Ах, «Черт», — сказал Драйк, на этот раз не утруждая себя молчанием. «Значит, ты говоришь, что сестры двух сатан находятся в Куа. Я должен признать, что это большое упущение», — Соломон прокомментировал. Глава 21. «Ребята, пожалуйста, мы не можем винить ее за то, что она забыла об этом. Ну, не полностью». Курака почувствовала облегчение, что Иссей понял это. «Тем не менее, это вызывает проблемы, так как они, скорее всего, почувствуют присутствие моего усиливающего механизма, если я не буду осторожен. Подавление моей ауры может немного помочь, но я не думаю, что это очень хорошо сработает против высокоранговых дьяволов». «Ня, это правда», — сказала Курака, все еще чувствуя себя виноватой за то, что забыла об этом. «Однако у нас еще есть много времени до первого дня в Академии Куа, что должно дать тебе достаточно времени, чтобы попрактиковаться и еще много чего». «Куа печально известна своим большим скоплением бродячих, как ты?» — спросил Иссей. «Нет, я имею в виду плохих бродячих», — поправила его Курака. «Видишь ли, Иссей, не все бродячие одинаковы. Некоторые из нас могут справиться с нашей демонической силой, но другие не могут, в результате чего они обычно мутируют и превращаются в монстров. Они плотоядные, хищные монстры, и мир без них действительно будет лучше». «Понятно», — ответил Иссей, обдумывая ситуацию. «То есть, по сути, я должен готовиться к экзамену, тренироваться, охотясь на этих бродячих, скрываться не от одного, а от двух высокоранговых дьяволов и как-то успевать к ужину», — сказал он, пошутив в конце, что заставило Кураку слегка усмехнуться. «Ха, хорошо, что я не сидел на заднице все это время, но, к сожалению, ты не смог продвинуться далеко вперед», — добавил Драйк, и это было правдой, что все еще раздражало дракона. «И это тоже. Независимо от планов, нам нужно доставить наши вещи. Я телепортирую их из нашего дома в Мэй, поскольку это не такое большое расстояние, как Израиль, где Соломон хранил сокровища. Тебе не нужно использовать свой усиливающий механизм на мне, так что будь готов распаковывать вещи, ня», — сказала Курака, выходя на середину гостиной и готовясь применить свою магию, пока Иссей прислонился к стене и ждал. Несмотря на то, что она очень искусна в своей пространственной магии, ей все же потребовалось несколько мгновений, чтобы телепортировать столько вещей. Поэтому Иссей решил тем временем что-то сделать и просмотреть свои характеристики и навыки, в основном, чтобы улучшить их, как было сказано ранее. У него было 60 СП, но он знал, что ему нужно оставить 20. Он посмотрел на свой навык усиления, его стоимости ограничения. Он стоил ему 50 выносливости за каждое усиление, а сейчас у него было 1850 выносливости, то есть он мог использовать это примерно 37 раз. Однако был также предел, установленный его статистикой стойкости, что снижало это число до 3, поскольку его стойкость в настоящее время составляла 16. Это также означало, что он мог позволить себе только один сохраненный бонус усиления, чтобы использовать его позже со взрывом. К счастью, его титул давал ему дополнительные 10 СП каждые 5 уровней, и он был 10 го уровня, что объясняло, почему у него было их уже 60, если посчитать. Обычно он бы получал только 5 СП за каждый уровень, а его характеристики по умолчанию увеличивались бы на 1 каждый раз, когда он повышал уровень. Один из уроков Соломона – думать, прежде чем действовать. Он посмотрел на свою статистику магии, увидев, насколько она низка, вместе с точностью. Выстрел дракона был дальнобойной атакой, поэтому он был уверен в важности своей точности, что заставило его использовать по 5 очков на эти характеристики, а затем он вложил 6 в стойкость, а это означало, что у него оставалось еще около 24 очков. Его мудрость и харизма уже имели бонусы, поэтому он добавил 10 очков к своему интеллекту, чтобы его мана также увеличилась в будущем. Хорошо, еще 14 очков. Он решил поровну разделить их между своей силой и ловкостью. Теперь, если его расчеты верны, он мог применить усиление 4 раза и сохранить 2 раза. Не говоря уже о том, что его выносливость увеличится сильнее, когда он повысит уровень, так что это был хороший бонус. Вскоре после того, как он закончил, Курака закончила телепортировать их вещи, а это означало, что пора было их распаковывать. Хорошо. В какой-то момент он распаковывал вещи в основном один, так как Курака предложила приготовить ужин, как только кухня была готова, а Иссей едва успел поставить диван в гостиной и рухнуть на него. Это заняло целую вечность. Напомни мне еще раз, почему ты не использовал магию. Потому что, старый друг, это могло привлечь нежелательных гостей. Мы должны оставаться в тени, помнишь, сказал Соломон, вразумляя дракона. Мы не можем повсюду щеголять своей мощью, как бы, я уверен, ты этого хотел, Драйк, говорит тот, по чьему зову придут тысячи женщин. Драйк горько пробормотал, указывая на слова Соломона. Король не осмелился ничего ответить, так как знал, что идет на проигрышную битву. «Ужин готов, ня!» — крикнула Курака, входя в гостиную с двумя тарелками дымящегося риса. Она положила их на стол перед ними и села на диван, прижимаясь к Эссею. «Устал? Немного. Потребовалось немного времени, чтобы все распаковать и установить», — ответил Эссей. «Поедим? Я голоден, конечно. Однако, как насчет того, чтобы посмотреть фильм, пока мы обнимаемся на диване?» Курака предположила, прекрасно понимая, что она не будет ограничиваться простыми объятиями, а будет дразнить его, используя грудь. Эссей тоже знал об этом, но не возражал. Он кивнул, и они начали наслаждаться своим вечером, но в голове Эссея прозвучал звонок, в результате чего он получил новые задания. Академические начинания. Вам нужно сдать экзамен, чтобы поступить в Академию Куа, и, к счастью для вас, система вас поддерживает. Вроде. Основная цель. Посвятить 10 часов изучению следующих предметов. Литература – 0.10. Математика – 0.10. Английский – 0.10. Социальные науки – 0.10. История – 0.10. Дополнительная цель – получить 1Е место на экзамене. Ограничение времени задания. Нет данных. Награда за основную задачу. Плюс 10 инт, перк. Книжный червь и 3000 опыта. Награда за дополнительную цель. Плюс 5 к отношениям с Куракой, 5000 опыта. Штраф за провал. Минус 10 к отношениям с Куракой и блокировка доступа к любым будущим заданиям, связанным с Академией Куа. Однако это было не единственное задание, которое он получал. Охотник на бродячих и тайный дракон. Основная цель. Повышайте уровень и становитесь сильнее, побеждая бродячих дьяволов и других возможных врагов вокруг Куа. Достигните 15-го уровня, прежде чем начать посещать Академию Куа. Дополнительная цель. Ваши действия обязательно привлекут внимание нежелательных сторон, поэтому вы должны оставаться незамеченными любой ценой. Повысьте уровень подавления ауры до 10 и постарайтесь не раскрыть себя как Красного Императора Драконов и не привлечь непосредственного внимания Риасгримари или Соны Ситри. Ограничение времени задания. 4 месяца. Награда за основную задачу. 20 очков статуса. Титул. Охотник на бродячих. 20 тысяч опыта. Награда за дополнительную цель. 5 тысяч опыта. Наказание за провал. Возможно, смерть. Это будут насыщенные событиями 4 месяца. Да, тем не менее, Эссей знал, что должен был сделать, и учитывая, что ставкой была его жизнь, он никак не мог проиграть. Берегись, Куа. Красный Император Драконов вернулся. Глава 22. На следующий день после их объятия Эссей и Курака решили пойти по магазинам, чтобы разведать окрестности, не говоря уже о том, что это дало Эссею шанс повысить уровень подавления ауры. Почему? Потому что ему нужно было 3200 опыта для повышения уровня. Он также проверил небольшое руководство о том, как навыки действительно повышают уровень, и обнаружил, что они получают 100 опыта за использование, но более пассивные, такие как подавление ауры требует использования в течение 1 минуты рядом с теми, против кого они работают, а это означает, что Курака не подходит, поскольку ее йокайская природа позволяет ему обойти этот навык. Это означало, что он может получать около 6000 опыта в час, если будет использовать его постоянно, находясь рядом с одним человеком, что он сейчас и делал, находясь на улице с Куракой, но это должно было занять некоторое время. Однако преимуществом было то, что он получал опыт с каждого человека. Вскоре он увидел, что шкала опыта навыка почти заполнена и находится на грани 5-го уровня. Куа – действительно хороший город. Она сказала, подавляя свой обычный словесный тик, не говоря «ня», когда они были на публике. Хотя Эссей мог сказать, что временами ей было трудно сдерживать себя. Жаль, что он полон неприятных персонажей, верно? Но мы не можем судить о них по обложке, как и с книгами, не так ли? Он ответил, поняв, что она говорила о дьяволах в городе. Они даже не встречались с ними, но Эссей понял, что им нужно опасаться их. Гримари и Ситри, два клана, о которых Соломон рассказывал. Ситри были мастерами водной магии, а некоторые даже рождались с могущественной ледяной магией. Гримари известны своей способностью соблазнять безвольных людей. Слабые и пустые могут легко стать жертвой их способностей, превратив их в рабов, но можно вырваться из этого, просто отрастив позвоночник. Женщинам клана было легче использовать это, чем мужчинам. Что касается самих девушек Риас и Соны, то они ничего не знали. Ну, почти ничего, они знали, что они находятся в городе и, вероятно, со всеми своими перами в придачу. Наверное, но это не значит, что они мне должны нравиться. Курака ответила, стоя на своем. В конце концов они прошли мимо магазина одежды, и взгляд Кураки начал блуждать. Сюда, Иссей. Она позвала его, и парень почувствовал, как на него нахлынуло отчаяние, чувство, разделяемое двумя обитателями внутри него. Одну вещь знал даже Соломон, и это была истина, неизменная веками. Женщины, идущие по магазинам за одеждой, были мужским кошмаром, но они должны были идти, потому что увернуться от этого было невозможно. «Черт тебя побери, долг мужчины – держаться за своих дам». Иссей смирился с судьбой потери двух или около того часа его жизни, войдя в магазин с Куракой. Даже если он плохо разбирался в женской одежде, он старался высказывать о ней свое лучшее мнение, давая наилучшие советы. Соломон был кем угодно, но не экспертом в моде. О Драйге тоже не могло быть и речи. Его совет в основном либо отвергался, либо подвергался сомнению, но, возможно, из-за его повышенной характеристики мудрости он начал учиться на каждой ошибке. Он действительно слушал, как Курака бормочет что-то об одежде, собирая все воедино. Либо из-за каких-то вещей она выглядела слишком толстой, в основном в области ягодиц, либо слишком распутной. Он был слегка шокирован, услышав, как она беспокоится о последнем, учитывая то, как она ходит по дому, но догадался, что она не была откровенной шлюхой. Боже, порази его за то, что он так думал. Но ее поведение было немного обманчивым. Она была просто игривая и любила дразнить. Медленно, но верно он начал делать хорошие предложения, и в то время, когда она пошла в раздевалку, он услышал звонок. За то, что помогли Кураке и немного отточили свое чувство стиля, вы получили навык. Новичок в моде. Серьезно, эта штука, должно быть, каким-то образом издевалась над ним. О, Иссей, что ты думаешь? Она вышла из раздевалки в черных джинсах и красном свитере с высоким воротником. Одежда хорошо сидела на ее теле, не привлекая внимания. В целом это была более консервативная одежда, чем он привык видеть на ней. Я думаю, что это очень хорошо смотрится на тебе, определенно отличается от твоего обычного стиля. Сказал он, думая, что это, скорее всего, заработал новый навык, который он приобрел сейчас. Свитер хорошо подчеркивает бюст, и джинсы тоже хорошо смотрятся. Опять же, говорят, что черный подходит ко всему. Курака хитро ухмыльнулась. Часть ее имени Кура означала черный, поэтому она восприняла это как то, что Иссей говорил, что она хорошо выглядит во всем. Отношения с Куракой достигли максимальной суммы от независимого увеличения. Отныне единственный способ увеличить ее счетчик отношений – выполнять задания. Уведомление стало неожиданностью для Иссея, что заставило его открыть ее страницу. Он увидел, что ее отношение оценивается в 90-100. Таким образом, казалось, что последние 10 очков в каждом счетчике отношений нужно было заработать с помощью заданий. Это вызвало небольшую проблему, главным образом тем, что это означало, что он должен был активно искать возможности для повышения будущих отношений. Черт возьми, это была прямо игра. О, Иссей, она позвала его, заставив парня посмотреть в ее сторону и почувствовать, как глаза расширяются. Она согнулась, и джинсы, как бы хорошо они ни смотрелись на ней, очень, очень хорошо обтягивали ее зад. Он долго и пристально смотрел на ее задницу, и Курака знала об этом. Она снова дразнила его. Он покачал головой, девушка хихикнула и снова выпрямилась. Некоторая мотивация для подготовки к экзамену, Иссе. Помни, если ты будешь первым, тебя ждут награды. Да, мэм. Он ответил с энтузиазмом. Первоначальная мрачность пребывания в магазине одежды исчезла и сменилась энергией. Вскоре после этого они вышли из магазина, возобновив свою небольшую прогулку. Курака отправила купленные вещи домой, спрятавшись в переулке и применив там свою магию, после чего продолжила свой путь. У них была возможность прогуляться некоторое время. Пока они были в магазине, его подавление ауры поднялось на новый уровень. Повышен уровень мастерства. Поздравляем, подавление ауры теперь 5 го уровня, и в результате оно усилилось. Подавление ауры. Уровень 5 106 400. Этот навык позволяет игроку скрывать свою ауру и силу от других существ, делая вас по большей части похожим на обычных людей. На своем нынешнем уровне навык способен скрывать силу пользователя от дьяволов, ангелов, падших ангелов и других сверхъестественных существ низкого и среднего класса, позволяя пользователю быть незамеченным. В настоящее время навык может полностью помешать перечисленным существам обнаружить пользователя и даже полностью скрыть силу священного механизма, однако существа высокого класса могут обнаружить вашу силу, но не четко, то есть они не могут определить, есть ли у вас святой механизм или нет, или вы просто маг. Более сильные существа могут обойти этот навык на текущем уровне. Кроме того, йокай могут полностью обойти этот навык, независимо от уровня. Этот навык не имеет стоимости. Отлично. Прогресс. Однако он содрогнулся при мысли о следующем уровне, поскольку понял, что требования к опыту продолжали удваиваться после каждого уровня, пока он не достигнет максимума. Они внезапно встали на месте, когда Курака остановилась, глядя вперед с ошеломленным выражением лица. Курака. Иссей позвал ее, увидев ее расширенные глаза и небольшую дрожь. Он посмотрел в том направлении, куда она смотрела, и увидел седовласую девочку, которая наслаждалась мороженым, прислонившись к двери магазина, вероятно, ожидая кого-то. Иссей не успел ее разглядеть, когда Курака толкнула их в переулок, трясясь. Курака — это глава 23. Прическа и, судя по ее внешности, все совпадают. Это Широни, не так ли? Спросил Иссей, выясняя это. Из всех людей Курака встретила свою сестру. Она дрожала, и Иссей положил руки ей на плечи. «Курака, успокойся», — мягко сказал он ей, надеясь, что они не привлекут внимания. Это не сработало, так что Иссей сделал следующую лучшую вещь, о которой только мог подумать, и поднял ее подбородок, прижимая ее губы к своим. Целовались они и раньше, конечно. В конце концов, они какое-то время встречались. Это, казалось, успокоило потрясенную девушку, поэтому, отстранившись, она глубоко вздохнула. «Спасибо за это», — сказала она, восстановив самообладание, которое позволило ей подумать. «Если она здесь, то я предполагаю, что она должна быть частью одного из перов в этом районе. Хаэм, позволь мне использовать свой навык наблюдения, может быть, я смогу получить некоторую информацию», — сказал Иссей, но потом кое-что понял. Поскольку Широни была йокаем, как и Курака, она может обойти его навык подавления ауры, это означает, что она сможет понять, что он больше, чем кажется на первый взгляд. Дерьмо. Это станет в 10 раз сложнее, если она действительно принадлежит к Перу. Конечно, Курака однажды сказала ему, что йокай могут отвлекаться и не обращать внимания на ки вокруг них, так что можно было наблюдать за ней, не будучи обнаруженным. Медленно он выглянул из-за угла и применил навык наблюдения к Широни, пытаясь увидеть, сможет ли он получить какую-нибудь полезную информацию. В конце концов, одна выносливость за одно использование была очень дешевой ценой. Каника, Широни, Тадзё, Накашоу перевоплощенный дьявол, один ладья. Интересно, пробормотал Иссей, возвращаясь к Кураке, пока его не заметили. Я мало что понял, кроме того, что она ладья, но я прочитал кое-что особенное. Ее имя другое. Что ты имеешь в виду? Смущенно спросила Курака. Она Каника, а не Широни, сказал Иссей, и после этого Курака, похоже, быстро сообразила имя. Пробормотала она. Иногда демоны дают своим слугам новое имя, если они просят об этом. Она могла это сделать. В любом случае, для меня она останется Широни, какое бы другое имя она ни получила. Понятно, сказал Иссей, а затем они с Куракой пошли через переулок, стараясь избегать Широни, точнее Каника. Как только они снова вышли на улицу, Иссей начал использовать наблюдение на людях вокруг, желая повысить уровень. Кроме того, это было быстро. Повышение уровня мастерства. Ваш навык наблюдения теперь 2 го уровня. Повышение уровня мастерства. Ваш навык наблюдения теперь 3 го уровня. Повышение уровня мастерства. Ваш навык наблюдения теперь 4 го уровня. К тому времени, когда он достиг уровня 4, Иссей отметил, что его нужно будет использовать в общей сложности на 32 человек для повышения уровня, что все еще было легко сделать. Он просто ходил с Куракой, повышая уровень своего навыка и ожидая, когда подавление ауры тоже повысится. Конечно, в какой-то момент, пока он использовал свой навык наблюдения, что-то еще привлекло его внимание. Они просто шли по улице, когда увидели блондина, похожего на симпатичного принца, которого, как предполагал Эссей, он бы возненавидел за то, что он притягивал бы к себе все внимание девочек в школе. Он был одет в простую белую рубашку и штаны, а затем просто прошел мимо них, но Эссею удалось понаблюдать за ним и снова найти информацию. Ютакиба, перевоплощенный дьявол, один рыцарь, еще один дьявол, на этот раз рыцарь. Нетрудно было поверить, что есть какая-то связь, когда они были так близко друг к другу, рыцарь и ладья. Эссею уведомил об этом Кураку, и она ответила, что дьявол обычно держит своих перов поблизости, а это означает, что если двое из них рядом, то их хозяйка, король, тоже должна быть рядом. Они предположили, что это была одна из двух сестер, чего они не могли знать точно, так как наблюдение Эссея был недостаточно высокого уровня. Тем не менее, это заставило их немного ускорить свой шаг по городу, чтобы пройти некоторое расстояние, прежде чем они кому-то попадутся, при этом стараясь не казаться подозрительными. Встреча не одного, а двух членов Пэра, в конце концов, означала, что король был рядом, и Эссей не хотел рисковать. Они уже провели много времени в городе, так что на обратном пути его подавление ауры должно снова повыситься.